а губы шепчут давно забытое, простое имя – Анна. Видела ли она то же самое? Вспомнила ли она это имя? Кто знает. Она не тронулась с места, не бросилась к нему, справилась сама со своей болью и отвернулась. Тихо было в машинном зале. Не вибрировали энерговоды, не качалась стрелка на единственном приборе, отмечавшем мощность поглощаемой энергии. Хронар остановился навсегда. И тогда на шершавой каменной стене напротив них высветился голубой овал, и хищное, остроносое лицо Эсхина появилось в его глубине. Он усмехался. «Это был опасный эксперимент. А, девочка, но ты справилась блестяще. 40 000 гигаватт ежедневно. Неплохой подарок. Я направлю их на дезинтеграторы, на планетарную защиту. Ни один чужой корабль не сможет отныне появиться в небе Энны. Только ты могла это сделать. Только он мог заставить тебя это сделать. Вы оба прекрасно справились с отведенными вам ролями. Как только ослабеет гравитация, как только распрямится купол сжатого пространства, ничто уже не остановит наш флот», — угрожающе произнес Ротанов, невольно подавшись к этому светящемуся овалу. «Гравитация не ослабеет, пространство не раскроется, потому что время изменяется мгновенно или не изменяется никогда. Вы остановили хронар, но планета осталась в той же самой точке пространства времени». Эсхин почти кричал, и такая злобная радость послышалась в его голосе, что Ротанов уже не сомневался в том, что их постигла неудача. Почти сразу же погас свет, и они остались одни. Может быть, остановка хронара скажется не сразу? Может быть, Эсхин попросту солгал? Надо подождать? Элна отрицательно покачала головой. Эсхин сказал правду. Время изменяется сразу. Или не изменяется совсем. Видишь слой пыли на этих стенах? Если бы время вернулось в первоначальную точку, в тот момент, когда был включен хронар, этот зал выглядел бы иначе, но все осталось по-прежнему. Этого я не ожидала. Мне казалось, что сейчас кончится все, и планета в ничтожные доли мгновения рухнет в недра коллапсирующей звезды. Такой конец был самым вероятным, но этого не произошло. Это странно. С того самого мгновения, когда здесь был включен хронар, чья-то чужая воля все время вмешивается в наши действия. Не грубо, иногда почти незаметно. Но силы, которыми управляет этот неведомый нам разум, настолько могущественны, что мы не можем даже представить масштаб их воздействия на окружающий мир. Мне тоже все время казалось, что на этой планете действуют не стихийные силы природы, а чья-то враждебная воля. И все время я искал ее источник у Бореев, у Эсхина. Может быть, озеро Забвения имеет к этому отношение? Озеро, скорее всего, только следствие, только часть того, что проникло к нам из соседней вселенной. Кстати, этот разум не обязательно враждебен, просто он чужд всему человеческому миру, чужд нашей вселенной, и потому непонятен для нас. Неплохо бы с ним познакомиться. Мы для них муравьи, быть может. Впрочем, попытки были, один из наших пытался. Его звали Лонгом. Он пошел к озеру Забвения и не вернулся. Никто оттуда не возвращается. Но с Лонгом произошло что-то странное. Уже после того, как он исчез, его видели несколько раз. Не саму фигуру, но голос, какой-то светящийся силуэт. Заметив, что люди пугаются его, он стал появляться в скафандре с закрытым шлемом. Нечасто, лишь в те моменты, когда назревали события, способные изменить весь ход времени. Говорили, что он может предсказывать будущее. Не знаю, я однажды говорила с ним, уже после того, как он ушел к озеру. Возможно, загадка лежит в самом озере. Что касается Лонга, кажется, я тоже встречался с ним, но в то время я не знал всего, что знаю сейчас, и мало пользы было от нашей встречи. Теперь у Эсхина развязаны руки. Мы не нужны ему больше. Мы сделали все, что он от нас ожидал. Хронар остановлен. Правда, пока я нахожусь в этом зале, он ничего не сможет сделать. Охранные механизмы настроены только на меня. И всякий, кто попытается... Он ее не дослушал. не принял её неловкой попытки увести разговор в сторону.